Он взял ближайшего связанного парня и положил его себе на колени. Этот парень выглядел как маленькая кукла, не в состоянии сопротивляться. Он сказал вам пойти и ловить людей, значит, продолжайте делать это. Вам нужно поймать всего 1000. А могучий царь водных носорогов, 2, которых мы только что поймали, плюс еще 19 съеденных вами ранее, это получается, что мои подчиненные уже поймали 583 человека для вас, завопил парень. Не волнуйся, я держу свое слово. Когда вы поймаете 1000 людей, я отпущу тебя. Голос царя водных носорогов все еще звучал басом. Лысый, даже не пытайся запугать меня именем клана Железного Древа. Сколько учеников клана Железного Древа и клана Цзи умирают здесь? Вы пришли сюда в поисках приключений, а смерть здесь – обычное дело. Даже если этот мягкотелый юный мастер имеет высокий статус в вашем клане Железного Древа, даже если я убью вас всех здесь, то пройдет много времени, прежде чем клан Железного Древа узнает об этом. А когда они узнают, то не смогут найти убийцу. Синие стражи могли лишь скрипеть зубами. Царь водных носорогов рассмеялся и махнул рукой, сбросив юного мастера клана Железного Древа на землю. «Идите и схватите больше людей, быстро! Схватите больше этих мелких крестьян!» — кричал юный мастер клана Железного Древа, лежа на земле. «Но юный мастер, мы уже поймали всех охотников и рыбаков здесь. Даже если кто-то остался тут, то их будет очень мало. Будет очень тяжело найти еще 400», — в панике ответил лысый страж. Юный мастер, лежа на земле, взвыл. «Тогда найдите племя и убейте всех, кто будет сопротивляться. Остальных приведите сюда. Вы сможете найти несколько сотен людей в племени. Так, вырезать племя?» Лысый страж был ошеломлен. «Чего вы боитесь? Если боишься, то отправляйтесь на территорию клана Цзи. Вырежьте племя на территории клана Цзи и приведите остальных сюда», — проревел юный мастер. Лысый страж сжал зубы. «Слушаюсь. Если бы это была битва двух противостоящих сторон или приказ мастера в обычных условиях, то они бы не колебались. Однако сейчас они прислуживали лютому монстру, чтобы тот убивал других людей. Из-за этого благородные стражи чувствовали стыд. Ха-ха, хорошо. Когда приведете 1000 человек, я пощажу вас». Царь водных носорогов громко рассмеялся громоподобным голосом. Бумон похлопал по своему урчащему животу и облизнулся. «Только что съел мужчину, теперь снова голодный. Кого бы съесть?» Царь водных носорогов посмотрел на остальных связанных людей, и те мгновенно изменились в лице. Глаза многих людей наполнились страхом. Они лично видели, как лютый монстр ранее сожрал человека живьем. Они не боялись смерти, но быть съеденным по кусочкам – это адская пытка. Хаем, взгляд царя водных носорогов опустился на Нина, и его глаза загорелись. У этого человека такая чистая и нежная кожа. Он кажется очень молодым. Его плоть будет вкусной. Быстро приведите его ко мне. Лютый монстр начал пускать слюни. Юный мастер, дядя Дала в панике посмотрел на Нина. Рядом с ними находилось 10 синих стражей. «Двигайся». Один из стражей схватил Нина за одежду. Тот повернулся и посмотрел в сторону стража, а затем ударил его ладонью в грудь. Бам! Раздался глухой звук, и синий страж был отправлен в полет. Его глаза были выпучены, а рот распахнут. Его лицо покраснело. Бам! Его внутренние органы разорвались, и он упал в болото на расстоянии более 100 метров от них. От удара поднялось много брызг, а затем его тело погрузилось под воду. Он не двигался и явно был мертв. «Слишком охотно служите в качестве когтей и зубов лютого монстра, а также вредите собственной расе. Вы заслуживаете смерти», — раздался холодный голос.